Третье. Перси скатилась по наклонной Тентерден-Роуд, прогромыхала по россыпи камней у начала подъездной дорожки и спрыгнула с велосипеда. Джигетти-джик и снова домой. Промурлыкала она себе под нос. Гравий хрустел под ботинками. Няня научила их этому стишку несколько десятилетий назад, когда они были маленькими, однако эти строки до сих пор приходили на ум, когда она сворачивала с шоссе на подъездную дорожку. С некоторыми мелодиями, некоторыми цепочками слов всегда так. Они застревают в памяти, и от них не избавиться, сколько ни старайся. Впрочем, Перси не стремилась избавиться от Джигетти-джик. Милая няня с маленькими розовыми ручками, неколебимой уверенностью, звонкими спицами, которые так и щелкали, когда она вязала у чердачного камина, ожидая, пока девочки заснут. Как они плакали, когда на 90-й день рождения она уволилась и поселилась у внучатой племянницы в Корнуолле. Саффи даже угрожала выброситься из чердачного окна в знак протеста, но, увы, уже не раз прибегала к этой угрозе, и няня осталась непреклонна. Несмотря на опоздание, Перси не ехала по дорожке, а шагала, чтобы знакомые поля по обе стороны успели ее поприветствовать. Ферма с хмелесушильными слева, мельница за ними, вдалеке справа лес. Воспоминания о тысячах дней, проведенных в детстве на деревьях Кардаркерского леса, смотрели на нее из прохладных теней. Веселый ужас пряток от торговцев живым товаром, охота за драконьими костями, походы с папой в поисках старинных римских дорог. Дорожка была не слишком крутой, и Перси шла пешком не потому, что не могла ехать, а скорее потому, что наслаждалась прогулкой. Папа тоже был заядлым пешеходом, особенно после Первой мировой, до того, как издал книгу, и до того, как оставил их и уехал в Лондон, до того, как встретил Адетту, женился во второй раз и навсегда перестал по-настоящему принадлежать дочерям. Врач считал, что ежедневные прогулки пойдут на пользу его ноге, и он принялся бродить по полям с тростью, которую мистер Моррис забыл после очередных бабушкиных выходных. «Видишь, как конец трости взлетает передо мной с каждым шагом?» — спросил отец как-то раз осенним днем, когда они шли вдоль ручья Роувинг. «Так и должно быть. Добротно и крепко. Это напоминание». «О чем, папа?» Он нахмурился, глядя на скользкий берег, как будто правильные слова скрывались где-то в камыше. «Ну, наверное, о том, что я тоже крепкий». Тогда она не поняла его ответа, только предположила, что отец в восторге от веса трости. Разумеется, уточнять она не стала. Положение Перси как спутницы для прогулок было весьма шатким, а правила твердыми. Согласно теории Раймонда Блайта, прогулки предназначались для размышлений. И изредка, когда обе стороны были к тому склонны, для бесед в истории, поэзии или природе. Болтунам на них места не было, и единожды навешанный ярлык оставался навсегда, к большому огорчению бедняжки Саффи. Не раз Перси оглядывалась на замок, когда они с папой отправлялись на прогулку, и замечала в окне детской хмурую Саффи. Перси всегда сочувствовала сестре, но недостаточно сильно, чтобы остаться дома. Она решила, что данная привилегия всего лишь компенсация, ведь Саффи постоянно завладевала вниманием папы, читая вслух свои талантливые рассказики, которым тот внимал с радостной улыбкой, а в последнее время они стали возмещением за месяцы, которые Сафи с отцом провели наедине сразу после его возвращения с войны, когда Перси положили в больницу со скарлатиной. У первого моста Перси остановилась и прислонила велосипед к перилам. Отсюда еще не было видно дома, он прятался в лесах и открывался во всей красе лишь от второго моста поменьше. Она перегнулась через перила и вгляделась в мелкий ручей внизу. Вода кружилась и шептала у расширяющихся берегов и чуть медлила, прежде чем продолжить путь к лесам. Отражение Персии, темное на фоне белого неба, колыхалось на более гладкой глубокой середине. За ручьем лежало поле хмеля, где она выкурила свою первую сигарету. Они с Сафи вместе хихикали над пачкой, которую стащили у одного из напыщенных папиных друзей, пока тот грел свои ветчинные лодыжки у озера в жаркий летний день. «Сигарету?» Перси похлопала по нагрудному карману формы и нащупала твердый цилиндрик. «Скрутить проклятую штуковину, все равно, что выкурить ее. Разве нет?» Она подозревала, что когда ступит на территорию замка, спокойно покурить не удастся. Она повернулась, прислонилась к перилам, чиркнула спичкой и затянулась, на мгновение задержав дыхание, прежде чем выдохнуть. «Боже, как же она любит табак!» Ей иногда казалось, что она бы охотно согласилась жить одна и никогда ни с кем не общаться, если ей предложат делать это в Майлдерхерсте, снабдив пожизненным запасом сигарет вместо компании. Перси не всегда была такой затворницей, и даже сейчас она осознавала, что фантазия, пусть даже не лишенная приятности, остается всего лишь фантазией. Она не сможет жить без Сафи, разве что недолго. И без Юнипер. Прошло 4 месяца с тех пор, как их младшая сестра сбежала в Лондон, и все это время они с Сафи вели себя, как пара старушек, нервно сжимающих платочки в руках. Обсуждали, хватает ли сестре теплых носков. Посылали в Лондон свежие яйца с оказией, читали вслух ее письма за завтраком в попытке угадать ее настроение, здорова ли она, что у нее на уме. Между прочим, в этих письмах не было даже завуалированного упоминания о возможности брака. «Благодарю покорно, миссис Поттс». Подобное допущение просто смехотворно для любого, кто знаком с Юнипер. «Да?» Некоторые женщины созданы для брака и детских колясок в прихожей, но некоторые совершенно точно нет. Папа знал это. Вот почему он все так устроил. Чтобы о Юнипер позаботились после того, как его не станет. Фыркнув от неприязни, Перси раздавила окурок ботинком. Мысли о почтмейстерше напомнили ей о письмах, и она достала их из сумки, чтобы дать себе повод еще немного побыть в безмятежном одиночестве. Всего писем было 3, как и сообщила миссис Поттс. Пакет от Мередит для Юнипер, машинописный конверт для Сафи и еще одно письмо, на котором стояло ее собственное имя. Почерк с головокружительными петлями, несомненно, принадлежал кузине Эмили. Перси неторопливо разорвала конверт, наклоняя верхнюю страницу и пытаясь поймать остатки света и разобрать фразы. За исключением того безобразного случая, когда Эмили выкрасила волосы Сафи в синий цвет. Эмили носила почетный титул любимой кузины на протяжении всего детства близнецов Блайт. То, что ее единственными соперницами были напыщенные кузины Кембридж, странные, тощие кузины с севера и ее собственная младшая сестра Пиппа, чья прискорбная склонность плакать по поводу и без привела к незамедлительной дисквалификации, ничуть не умаляла значимости этого титула. Визит Эмили в Майлдерхерст всегда был большим праздником, без нее детство близнецов оказалось бы намного более унылым. Перси и Саффи были очень близки, что и понятно, но не из тех близнецов, чья связь исключает любые другие. Более того, их дружба лишь упрочилась от появления третьей подруги. В растущей деревне хватало детей, с которыми они могли бы играть. Однако вмешалась папина подозрительность по отношению к посторонним. «Милый папа!» Он был ужасным снобом в своем роде, хотя испытал бы потрясение, назови его кто таковым. Он восхищался не деньгами, а умом. Талант был той валютой, которой он стремился себя окружить. Эмили, не обделенная ни тем, ни другим, получила печать одобрения Раймонда Блайта и потому приглашалась в Майлдерхерст каждое лето. Она даже завоевала приглашение на вечера семьи Блайт. Полурегулярные турниры, учрежденные бабушкой, когда папа был маленьким. Однажды утром раздавался клич «Вечер семьи Блайт», после чего домочадцы изнемогали от предвкушения весь день. Искали словари, оттачивали карандаши и остроумие, и, наконец, после ужина все собирались в хорошей гостиной. Соперники занимали места за столом или в излюбленных креслах, затем входил папа. В день турнира он всегда устранялся от суеты, запирался в башне и составлял список испытаний, объявление которых было чем-то вроде ритуала. Правила игры менялись, но обычно назывались место, тип персонажа и слово. Затем переворачивался самый большой таймер для варки яиц и начиналась гонка сочинителей. Перси была сметливой, но не остроумной. Любила слушать, но не говорить. Писала медленно и скрупулезно, когда нервничала, отчего все звучало ужасно чопорно, а потому страшилась этих вечеров и презирала их, пока в 12 лет по чистой случайности не обнаружила, что официальному протоколисту положена амнистия. Эмили и Саффи, привязанность которых друг к другу лишь подогревала дух соперничества, потели над своими рассказами, хмурили лбы, кусали губы и водили карандашами по страницам, отчаянно соревнуясь за папину похвалу. А Перси безмятежно ожидала развлечения. Обе девочки умели выражать свои мысли. У Саффи, возможно, словарный запас был чуть богаче, однако озорной юмор Эмили предоставлял ей заметное преимущество. И одно время было ясно. Папа подозревает, что семейный дар расцвел именно в ней. Конечно, это было до рождения Юнипер, рано развившийся талант которой не оставил места для иных притязаний. Если Эмили страдала от охлаждения, когда папа переключился на новый объект, она быстро взяла себя в руки. Ее визиты счастливые регулярно продолжались много лет и после детства, вплоть до того последнего лета 1925 года, когда она вышла замуж, и все закончилось. Перси всегда подозревала, что Эмили на редкость повезло. Несмотря на свои таланты, она не обладала артистическим темпераментом. Она была слишком уравновешенной, слишком хорошей спортсменкой, слишком жизнерадостной и слишком любимой окружающими, чтобы следовать писательской стезей. Ни малейшего намека на неврозы. Эмили намного больше подходила судьба, которая выпала ей после того, как папа перестал обращать на нее внимание. Удачный брак, выводок сыновей с веснушчатыми носами, огромный дом с видом на море, а теперь, если верить ее письмам, еще и пара влюбленных свинок. Письмо оказалось всего лишь сборником баек о деванширской деревне Эмили. Новостей о муже, сыновьях, приключений местных офицеров, мер ПВО, одержимости пожилой соседки ручным противопожарным насосом, и все же Перси получила массу удовольствия. Не переставая улыбаться, она дочитала письмо до конца, аккуратно сложила и убрала обратно в конверт. Затем порвала его пополам и еще раз пополам, затолкала глубже в карман и отправилась дальше по дорожке. Она мысленно отметила, что надо выбросить обрывки в мусорную корзину, прежде чем форма окажется в стирке. Нет, лучше она сожжет их сегодня же, оставив Саффи ни с чем.